Глава 26. Сквозь густой туман проступили очертания автомобиля. Александр Белый сразу понял, что это то, что он искал. Когда же молодой следователь смог рассмотреть номера машины, его рация затрещала, и послышался искаженный помехами голос. «324-й, 346-му, как слышно, прием!» Белый потянулся к мобильной радиостанции, взял в руки рацию, проверил частоту и громко ответил. «346-й на связи. Слышно хорошо, прием». «В какую сторону свернули на развилке?» «Налево. Вызывайте скорую». «Есть пострадавшие?» «Да», — уверенно ответил Белый. «Девушка ранена». «Принято, скоро будем. Отбой». Он был убежден, что Алисе потребуется медицинская помощь, и чем раньше приедет скорая, тем быстрее она ее получит. Белый заглушил мотор и вышел из машины. Молодой следователь достал пистолет из кобуры, снял его с предохранителя и обернулся на Тимофея с Олегом. «Доставайте оружие», — скомандовал он. Мужчины молча сделали, как он сказал. Олег недоуменно изучал номера автомобиля впереди, а Тимофей поджал губы и последовал за Белым. Тот выставил пистолет перед собой, медленно подошел к машине и заглянул в окна. В салоне было пусто. Он повертел головой, прикидывая, куда могли деться те, кто приехал на этой машине. И заметил между деревьями черный силуэт. Туман размазывал его очертания, но Белый понял, что это не Взоров. Держа пистолет обеими руками, он направил его на спину своего напарника и быстрыми шагами стал приближаться к цели. Наконец Александр Белый оказался достаточно близко, чтобы рассмотреть, что происходит. Вячеслав Невзоров находился на небольшой поляне, почти полностью покрытой опавшими листьями. Крепко вцепившись в лопату, мужчина выкапывал яму. Примерно в 10-15 метрах от него лежало обездвиженное тело. «Алиса!» — сразу узнал ее Белый. Невзоров резко остановился и застыл, словно прислушиваясь. «Он нас заметил», — подумал парень и перехватил оружие покрепче. «Стоять!» — прикрикнул молодой следователь. «Бросить оружие! Руки за голову!» Невзоров медленно повернулся и из-под лобья покосился на Александра Белого. Улыбка на лице мужчины заставила того пошатнуться. Этот человек не был его напарником. Белый никогда прежде не видел такого выражения лица у него и потому засомневался, тот ли это человек, с которым он работал. Молодой следователь услышал, как кто-то из коллег за спиной грязно выругался, осознав, кто перед ними. «Брось оружие! Невзоров!» — повторил Тимофей. Александр кинул быстрый взгляд через плечо, заметив, что не только он стоит с выставленным перед собой пистолетом. Он снова вернул внимание к поляне и понял, что Вячеслав Невзоров выбирается из выкопанной ямы. «Какое оружие?» — насмешливо поинтересовался мужчина и посмотрел на лопату, которую все еще держал в руке. «А, это...» Он выбросил из рук лопату, которая с глухим стуком упала на землю рядом с ним. В этот момент Белый снова посмотрел на неподвижную Алису и мысленно взмолился, чтобы она была жива. «На колени!» — скомандовал Тимофей. «Руки за голову!» Невзоров, не отрывая взгляда от группы вооруженных людей, медленно стал опускаться на землю. Его глаза в этот момент казались молодому следователю почти черными. «Какая ирония! Белый кролик сам пришел за Алисой?» — с издевкой спросил он и усмехнулся. «Какая-то у вас неправильная сказка!» Рука Белого дрогнула, от лица отхлынула кровь. Дальше все происходило молниеносно. Как только Невзоров произнес последнее слово, его рука взметнулась в сторону, и он выстрелил куда-то за спину Белому. Раздался крик, следом еще два выстрела. Где-то в ветвях деревьев протяжно закаркал ворон. Александр Белый понял, что сделал лишь после того, как нажал на курок. Он дернулся в сторону, когда заметил, что Невзоров направил дуло пистолета на него. Еще один выстрел. Мимо мелькнула куртка Олега. Оружие, направленное на Александра, выпало из рук. Вячеслав Невзоров повалился на землю, держась одной рукой за плечо. Они подбежали к нему вдвоем. Олег перевернул его на живот и скомандовал Белому держать Невзорова. Мужчина пытался вырваться. Молодой следователь придавил плечи и голову своего уже бывшего напарника к земле, на что тот вскрикнул, морщась от боли. Олег достал наручники и не без усилий застегнул их на запястьях преступника. Подняв голову, Белый быстро оценил ситуацию. На месте, где они только что стояли, лежал Тимофей, закрывая ладонями рану на животе. Алиса была все так же неподвижна. Из-за машины бежали два человека в форме с оружием наготове. Подкрепление прибыло. Осталось дождаться скорую помощь. Вскочив на ноги, Белый подбежал к Алисе. Краем глаза он заметил, что только что появившиеся люди осматривают Тимофея. Склонившись над девушкой, молодой человек с ужасом отметил, что цвет ее лица был мертвенно-бледным. Синяки под глазами потемнели, в носу засохла капля крови. Он отлепил скотч с посиневших губ и стал пальцами прощупывать пульс на ее напряженной шее. Только сейчас Белый заметил, что одна его рука была измазана чем-то алым. Кровь Невзорова, быстро напомнил себе, мысленно отмахиваясь от этого, как от пустяка. «Пожалуйста, Алиса», — прошептал он, слыша, как дрожит его голос. «Не умирай», — раздался птичий крик, такой же громкий, как несколько минут ранее. В ушах молодого следователя еще стоял гул после недавней перестрелки, но этот звук проник в самое его сердце. Эхо разнеслось по поляне, усыпанной опавшими мокрыми листьями. Он вздрогнул, бросил быстрый взгляд на ветви деревьев и вернул внимание на девушку. «Господи, Алиса, держись, пожалуйста», — прошептал Александр, начав делать непрямой массаж сердца. Молодой человек коснулся ее холодных губ, вдыхая воздух в легкие. Повторил несколько раз движение, которое сегодня уже делал с другой пострадавшей. Его сердце билось о ребра с такой силой, что с каждым ударом он чувствовал давящую физическую боль. «Я это заслужил», — упрямо думал про себя, отсчитывая секунды. «Из-за меня она пострадала». Александр Белый наклонил голову и прислушался, проверяя дыхание Алисы. Голоса вокруг что-то громко обсуждали, а он старался сосредоточиться на девушке перед ним. Где-то вдалеке остановилась машина скорой помощи. «Все будет хорошо. Я обещаю». Голос его сорвался, и он увидел несколько капель, упавших на лицо Алисы. Быстрым движением, стерев свои слезы с холодных щек, Белый несколько раз глубоко вдохнул, придержал голову девушки и вновь прикоснулся к ее губам. «Ты нужна этому миру», — твердил он, продолжая чередовать свои действия. «Ты нужна мне. Я не хочу жить в мире, где тебя нет». После четвертого повторения Александр вновь прикоснулся к шее Алисы. И к своему облегчению через несколько секунд ощутил слабое биение под пальцами. Черный ворон взлетел с ветки дерева. Хлопанье его больших крыльев привлекло внимание окружающих. Только Белый не поднял головы, наконец позволив себе поддаться эмоциям. Он заплакал от облегчения, притянул к себе девушку и уткнулся лицом ей в волосы. «Ты сильная», произнес Александр над самым ухом Алисы, чувствуя, как громко бьется его сердце. «Ты большая молодец. Держись, любимая». Двое врачей скорой помощи подбежали к ним, но он не желал расставаться с ней. Белый поднял Алису на руки и коротко ответил на вопросы медиков, укладывая девушку на носилки. Один из врачей приложил пальцы к сонной артерии девушки. Они быстрым шагом отнесли ее в машину скорой помощи. Александр Белый хотел пойти за ними, но, вопреки этому желанию, остался стоять на месте. Он повернул голову и столкнулся взглядом с Невзоровым, которого осматривала другая группа врачей. Темные глаза мужчины блеснули, когда он увидел заплаканное лицо молодого человека. Вячеслав Невзоров не скрывал ядовитую улыбку. Белый поморщился, все еще мокрые ресницы дрогнули. Опытный следователь, его напарник, человек, на которого он хотел стать похожим, качнул головой и приоткрыл рот. И Александр Белый смог прочитать по его губам: «Ты сделал неправильный выбор».